Примечание первое. Здесь приведены видоизмененные отрывки из древнеегипетского гимна Сету. Примечание второе. Цитрин. Полудрагоценный камень. Разновидность кварца. С окраской от лимонно-желтой до янтарной. Примечание третье. Здесь описан один из традиционных видов микенских доспехов. Шлемы с настоящими кабаньими клыками носили герои или прославленные полководцы. Потому речь идет о более простой имитации. Округлый шлем имел по бокам своего рода щитки, прикрывавшие щеки. Щиты могли быть либо круглыми, как мы привыкли видеть на древнегреческих вазах, либо более массивными, в форме восьмерки.